Глава 24. Том еще раз оказался блестящим героем, баловнем старых, предметом зависти молодых. Имя его даже удостоилось бессмертия благодаря печати, так как местная газета прославляла его. Нашлись такие, которые предсказывали, что он будет президентом, если избежит виселицы. Как водится, взбалмошный, но рассуждающий мир прижал Мефа Поттера к сердцу и осыпал его такими же неумеренными ласками, как раньше бранью. Это, впрочем, служило к чести мира, поэтому не будем упрекать его. Дни Тома были днями славы и ликования, зато ночи его стали полны ужаса. Индеец Джо с угрозой в глазах отравлял его сны. Вряд ли какой соблазн мог заставить мальчика выйти из дома с наступлением ночи. Бедняга Гек был в таком же состоянии волнения и ужаса, так как Том все рассказал защитнику накануне последнего дня заседания, и Гек смертельно боялся, что его участие в деле выплывет наружу, хотя бегство индейца Джо избавило его от необходимости давать показания в суде. Адвокат обещал бедняге хранить его тайну. Но что же из этого? После того, как угрызения совести заставили Тома отправиться ночью к адвокату и вырвали страшную тайну из его уст, которые были запечатаны самой ужасной и грозной клятвой, доверие Гека к роду человеческому сильно поколебалось. Днем благодарность Мефа Поттера заставляла Тома радоваться, что он рассказал правду. Ночью же он жалел, что не придержал языка. Половину времени Том боялся, что индейца Джо никогда не поймает. Другую надеялся, что он будет пойман. Он чувствовал, что только тогда будет дышать свободно, когда этот человек умрет, и он увидит его труп. За поимку была назначена награда. Обшарили всю область, но индейца Джо и след простыл. Один из тех всеведущих и внушающих благоговение кудесников, которых называют сыщиками, приехал из Сен-Луи, понюхал кругом, покачал головой, скорчил глубокомысленную мину и добился того же изумительного результата, какого обыкновенно добиваются эти молодцы. Иными словами, напал на след. Но так как след нельзя повесить за убийство, то и после того, как сыщик окончил свои розыски и уехал домой, Том не чувствовал себя в безопасности. Дни медленно тянулись за днями, и каждый из них слегка убавлял гнет опасений, удручавших Тома.